Учитель русского языка и литературы Александр Иванович Жур работал в школе 10-й год и славился среди коллег особой интуицией на конфликты. Порой ему достаточно было посмотреть ученику в глаза, чтобы понять, что в бесшабашной голове возревают коварные планы. С особой гордостью вспоминался случай с Никитой Мартышкиным, произошедший перед Новым годом. Если бы не знаменитая журовская интуиция, то греметь в школе на весь район среди неблагополучных, а по большому счету могли бы даже снять директора с должности. Неприятный случай произошел в разгар полугодовых контрольных. Когда разум школьников кипит, сердце колотится от ужасных предчувствий, а карманы лопаются от шпаргалок. До сих пор для коллег остается загадкой, чем привлек внимание учителя литературы тихий двоечник Мартышкин из 9 класса. Но так или иначе, когда перед контрольной Мартышкин направился в туалет, Александр Иванович последовал за ним. И вовремя, по всем правилам военной науки, натянув на лицо противогаз, Мартышкин любовно выуживал из-за пазухи два баллончика со слезоточивым газом. Поскольку инструкции запрещают учителям травмировать неокрепшую психику ребенка, Александр Иванович нежно улыбнулся и ловким движением зажал ладонью конец шланга с отверстиями для воздуха, другой успев перехватить готовый к действию баллончик с надписью «Шок». Мало Мартышкину не показалось, а баллончики до сих пор лежат в сейфе у завуча. Говорят, что дважды бомба не падает в одну воронку. Но к школьным учителям это выражение не относится. Они всегда обязаны держаться на чеку, готовые к любым неожиданностям. Именно поэтому, затевая лотерею для игры «Трудовая угадайка», Александр Иванович заострил внимание на мальчике по фамилии Павлищев. Тот явно держал на уме какую-то каверзу. Недолго думая, опытный педагог решил, что под присмотром других детей Павлищев будет нейтрализован. Ловкость рук для учителя – великий дар. И путем элементарных манипуляций с билетами Павлищев присоединился к Зое, тихой девочке со спокойными серыми глазами, и новенькому мальчику Феде Румянцеву. Синий бумажный флажок под номером 7 висел в самом конце коридора и из-за многочисленных мокрых потеков выглядел так, словно прежде реял над троном Нептуна. Загадка разрешилась от взгляда на открытую форточку, в которую свежий ветер задувал водяные брызги. Рядом с флажком, расставив ноги на ширине плеч, стояла худенькая женщина со свистком на шее. Бдительным взглядом, достойным квалифицированного охранника, она фиксировала все передвижения школьников, время от времени поднося к губам свисток и выкрикивая: «Кукушкина, не беги!» «Трофимов, ты сейчас лбом дверь прошибешь!» «Ликунова, немедленно отойди от Маврина! Он тебе не боксерская груша!» Затылком, чувствуя тяжелое сопение Павлищева, Федор встал на цыпочки и прочитал написанный на обратной стороне флажка первый ориентир, зашифрованный криптограммой. «Идите в Недбика Геолобию». «Галиматья какая-то», — пробормотал Федька, лихорадочно перечитывая написанное. «Если бы не Пава, заставлявший все время держать чувство в напряжении, то он расколол бы несложный шифр, как трубочку арахиса между пальцами». Прежде Федька никогда не задумывался, что витающее рядом зло может мешать думать. «Здесь написано, что нам надо идти в кабинет биологии», — сказала Зоя. Она скромно держалась чуть поодаль от мальчиков и скользила по полу так неслышно, будто прошла специальные тренировки по бесшумной ходьбе. Сутолока в коридоре нарастала, заполняя здание школы равномерным гулом, какой обычно бывает на большой перемене. Два мальчика у флажка номер 6 яростно спорили, куда идти. Высокая девочка с длинной косой и торчащим изо рта хвостиком чупа-чупса покрутила Федьке пальцем у виска, выразительно показав глазами на учительницу со свистком. Он непонимающе пожал плечами и сказал, обращаясь к Зое, «Пойдем в кабинет биологии». Существование Павлищева он решил полностью игнорировать. Но, надо сказать, Пава и сам не стремился к общению, а молчаливой тенью следовал сзади, не принимая участия в игре, но и не отставая. Покидая класс, он накинул на плечи широченную жилетку со множеством карманов и теперь время от времени совал пальцы то в один карман, то в другой. Кабинет биологии оказался на втором этаже, прямо напротив лестницы. Опознавательным знаком служил приклеенный на дверь логотип зеленых ладошек в виде цветка и надпись, намекающая, что здесь можно получить задание номер 2. Помня, что всегда стоит пропустить даму вперед, Федор легонько подпихнул Зою в дверь и с обреченностью каторжника прошел следом. Когда он учился в младших классах, их учительница тоже любила затевать подобные игры, изобретая разнообразные задания, как, например, написать стихи о любимой игрушке или выложить из бобов первую букву своей фамилии. Если бы он был малышом, то наверняка порадовался возможности поиграть. Но в 7 классе кабинет биологии встретил веселым скелетом в лыжной шапочке и шарфике и многочисленными плакатами с пестиками и тычинками. Несколько человек за третьей партой с веселой визготней шебуршили руками по парте, а пожилая дама в ярко-фиолетовой блузке неторопливо потягивала кофе. «Входите, молодые люди!» Утомленно отставив чашку в сторону, учительница, оценивающе оглядела вошедших, особенно пристально всмотревшись в Зоино лицо, и загадочно сказала, «Это хорошо, что с вами девочка». «Так-так-так», побарабанив пальцами по столу, фиолетовая дама резким движением выкинула руку в направлении пластикового тазика на задней парте и сообщила, «Чтобы получить второе задание трудовой угадайки, вам надо начистить кастрюлю картошки». Если бы не Зоя, картошка чистилась бы до самого утра. Потом в кабинете математики собирали пазл с картинкой самолета. В актовом зале под веселую музыку примеряли на себя каски высотников и выполняли упражнения на равновесие. Зоя разгорячилась, и на ее бледных щеках проступил нежный румянец. В глазах запрыгали веселые искорки. Пава угрюмо плелся сзади, и Федька уже перестала обращать на него внимание. Но, переходя с этажа на этаж, внезапно почувствовал сильный толчок в спину и, повернувшись, увидел бешеные глаза Павлищева. Оттолкнув Зою в сторону, Пава схватил Федьку за футболку и, жарко дыша в лицо, скорее высвистел, чем прошипел. «Поговорим, хомяк? Не забыл про должок?» «Я тебе ничего не должен. Запомни, Павлищев, ничего!» «Посмотрим!» Лицо Павы растягивалось в жесткой улыбке, напоминая Федьке скомканную резиновую шапочку для купания. Вцепившись длинными пальцами в ворот футболки, он тащил Федьку вверх по лестнице, туда, где на площадке между этажами стоял мольберт с пришпиленной табличкой «Прохода нет». Видимо, третий этаж пустовал. Кинув беглый взгляд в сторону Зои, растерянно застывшей у перил, Федька махнул ей рукой. «Уходи, сами разберемся!» На лестнице царил полумрак, светом из окна разграничивая площадку на две половины, черную и белую. Пава стоял на черной, И Федька, расставив ноги в борцовскую стойку, перенес тяжесть тела назад, чтобы только не переступить черту, не оказаться в темноте. Тьма оказалась полем боя зла, а Федька не хотел переходить линию фронта. Драки он совершенно не боялся. Один короткий удар четырьмя пальцами, и Пава будет до вечера скулить от боли. Но он дал Голубеву слово не драться понапрасну, и поэтому теперь упирался как мул, зрительно прочертив линию обороны. Видимо, чувствуя недостаточное сопротивление жертвы, Павлищев с каждой секундой увеличивал натиск, зверея на ходу. Совсем близко от своего лица Федька видел его побелевшие глаза, смотрящие в одну точку на его переносице. Мерный шум ребячьих голосов внизу прорезала трель судейского свистка, и раздался дружный топот бегущих ног. Пава дернулся, напряг силы и, выворачивая руки, перетащил Федора через границу света. Теперь они оба стояли на черной стороне, и Федор почувствовал прилив жара к ладоням, готовым сжаться в кулаки. Ожидание драки кружило голову, кровью пульсируя в ушах и делая дыхание коротким и отрывистым. Пава был на 2 года старше Федьки, возвышаясь над ним на пол головы. Но за лето Федька достаточно окреп, чтобы оказать серьезное сопротивление. Рукопашная так рукопашная, приемом он пользоваться не будет. Ввинтившись кроссовками в лестницу, Федька рванул с себя Павины руки, противно прочертив ногтями по мягкой коже запястья. Плечи в плечи, ноги в ноги, они завозились, как 2 паука, запутавшиеся в собственной паутине, почти не двигаясь с места. Когда и откуда нарисовался учитель Жур, никто не заметил. «Прекрасно, молодые люди! Браво, брависсимо! Я порекомендую вас в кружок парного танца!» Со сноровкой укротителя тигров Александр Иванович растащил драчунов по сторонам и любовно отряхнул с их плеч невидимые пылинки. От все понимающего тона учителя кончики Федькиных ушей начали пылать кумачом, словно его застали за воровством пирожков из столовой. Стало стыдно. Поняв, что его приняли за обычного драчуна, Федька понурился, ухватив взглядом бледное лицо Зои. В пышном ореоле растрепанных волос оно казалось совсем худеньким. Изобразив на лице сладкую мину, Александр Иванович с ехидным прищуром осмотрел ребят снизу доверху и задушевно сообщил: «Идите, касатики, в класс эстетики и получайте штрафное задание. Я лично прослежу за его выполнением». «Никуда не пойду. Вам надо? Вы идите», — озлобленно выдавил Пава, дернув шеей вверх. Глубоко засунув руки в карманы, он старался держаться непринужденно и даже попытался ухмыльнуться, но улыбка получилась кривой и жалкой. «Пойдешь, как миленький», — с нажимом сказал Александр Иванович. «Иначе тебя ждут крупные неприятности». Видимо, Пава решил не испытывать, что входит в учительское обещание, потому что нехотя развернулся и, шаркая ботинками, потащился вслед за Федором и Зоей. Кабинет эстетики, куда направлялись штрафники, располагался рядом с актовым залом. Час назад они уже пробегали мимо него, когда выполняли 3-е задание. Федька тогда подумал, что в их школе нет такого кабинета, и было бы интересно знать, чем там занимаются. Александр Иванович сопровождал их, как эскадрон гусар конвоировал бы пленных французов во время войны 12-го года. Почти втолкнув Паву в кабинет, он сказал: «Данута Викторовна, я привел вам новых штрафников. Позаботьтесь, чтобы они сполна искупили вину». Из-за красного пианино с потертой полировкой навстречу поднялась невысокая женщина с очень короткой стрижкой, торчащий вверх упругим ежиком. Федька посмотрел на учительницу, и ему показалось, что там, где у всех людей находятся глаза, прячутся маленькие острые колючки. Сухой голос Дануты Викторовны был под стать глазам и не предвещал ничего хорошего. «Так-так-так, штрафники, значит. Ну что ж, будем работать, можете не беспокоиться. Александр Иванович, дети в надежных руках». Несмотря на колючий взгляд и суровые обещания, учительница Федьке понравилась. Он заметил, что Зоя тоже приободрилась, чего нельзя было сказать о Павлищеве. В него словно бес вселился, выкручивая веревками руки, беспокойно заворочившиеся в карманах и дергая ноги, которые принялись пинать чистую стенку с роскошным портретом композитора Мусоргского. Не обращая на Паву ни малейшего внимания, учительница жестом пригласила к себе Федора и Зою. «Проходите, ребята. Поскольку наша игра называется «Трудовая угадайка», то вам предстоит вспомнить и спеть песню о профессии. Пока не выполните задание, никуда не пойдете. Советую поторопиться. Впереди очень интересная встреча с фокусником из цирка». Слова Дануты Викторовны звучали очень убедительно, а авторитетный тон не допускал попыток к возражению. Хотя Федька возражать и не пытался, тем более что любое занятие в миллион раз лучше драки. И к тому же петь он очень любил. Первые на ум пришли строчки из песни «Не кочегары мы, не плотники». Но слов дальше они с Зоей не знали. А Данута Викторовна сказала, что надо вспомнить хотя бы полкуплета. Потом она подскажет. «Я слышала песню про бухгалтера», — сказала Зоя. Старательно наморщив лоб, она пропела. «Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он какой, такой простой». Незатейливая мелодия ломала хрустальный девичий голосок, заставляя его звучать тускло, как бывает при плохо настроенном радиоприемнике. Федька поморщился. «Давай еще что-нибудь вспомним». «Молодцы», — подбодрила певцов Данута Викторовна. «Чувствую, без фокусов вы не останетесь». Неожиданно вспоминать песни про профессии оказалось очень интересно. Перебивая друг друга, Зоя и Федька принялись наперебой подсказывать. «Дальнобойщики!» «Точно! Еще стюардесса по имени Жанна!» «А вот помнишь, Алла Пугачева пела про паромщика?» «Помню! А еще можно спеть «Я морячка, ты моряк!» «Можно!» Зоины глаза заискрились весельем, и незаметно некрасивая унылая девочка куда-то испарилась, уступив место очаровательной хохотушке с чуть вздернутым носиком, усыпанным веснушками. За болтовней они совершенно забыли о Паве, и оба вздрогнули, когда из угла кабинета раздался голос. «Я убью тебя, лодочник!» «Что?» — не понял Федька, заметив, как Зоя сразу опустила глаза в парту, мгновенно пригасив смех. «Ну, песня такая, про профессии», — прогундосил Павлищев. «Называется «Я убью тебя, лодочник». Не знаете, что ли? Профессор Лебединский поет». Хлопнув ресницами в сторону учительницы, он на удивление приятным голосом пропел пару строк и выжидательно замолчал. Данута Викторовна не растерялась. «Хорошо, Павлищев, продолжая в том же духе». От еле сдерживаемого смеха на ее щеках заиграли ямочки, и веселое настроение немедленно передалось ребятам, включая Паву. «Наверное, правильно говорят, что смех лечит болезни и делает людей друзьями, потому что как только по кабинету из конца в конец пролетел первый робкий смешок, Федька почувствовал, с плеч свалилась гора забот. Посетившая его мысль о песне казалась простой и ясной, Он встал, три раза сглотнув, чтоб освободить горло, и сказал, пробегая глазами от Зои до Павы, застывшего у дверей: «Подтягивайте! Эту песню все знают!» «Степь, да степь кругом! Путь далек лежит, в той степи глухой умирал ямщик». Начал тихо, потом шепотом, словно сам брел вслед за ямщиком по снежной пороше, укрывающей под болотское болото. В лицо дул ветер, он срывал шапку и путал тропку, теряющуюся в зимней ночи. Страшно, холодно, тоскливо. На середине песни Федор понял, что поет не один, и в его песню вплелись звуки фортепиано, вслед за которым тянулись голоса. Слева стояла Зоя, справа — Пава, а свободно льющаяся песня тонкой струйкой перетекла из кабинета в рекреацию, и стоящие там затихли, вслушиваясь в слаженную мелодию. «Замечательно! Я лично куплю вам всем троим билеты в океанариум», — сказала Данута Викторовна. «Давно я не получала такого удовольствия». Сняв руки с клавиш, она помолчала, собираясь с мыслями, а потом сказала, обращаясь к Федьке: «Я дам тебе адрес моей знакомой учительницы музыки. Обещай мне, что ты сходишь к ней на прослушивание». Отказываться было неудобно. Да и Лидия Матвеевна говорила, что надо заниматься музыкой. Поэтому Федька согласно кивнул: «Обещаю». Достав из нагрудного кармашка сверкающую авторучку, Данута Викторовна черкнула пару строк на листе бумаги и протянула Федьке: «Бери и не забудь свое обещание». Закрыв крышку пианино, она вопросительно посмотрела на Павлищева и Зою. «Думаю, вы отработали свой штраф за нарушение маршрута. Идите к Александру Ивановичу и скажите ему, что я вами довольна». Федька с Зоей одновременно повернулись, чтобы увидеть, как Пава прикрыл рот рукой и, словно стыдясь самого себя, негромко попросил: «Подожди меня, Федь, я с вами».